5-6-2. Область желудка. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое. Поглаживание слева сверху вниз направо по направлению движения пищевых масс от желудка к двенадцатиперстной кишке. При этом руки совершают раздельно последовательное поглаживание задним ходом. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание ладонной поверхностью фаланг четырех пальцев обеих рук. Направление движений, как и при поглаживании. Пятое. Поглаживание. Шестое. Подталкивание. Прием относится к непрерывистой ручной вибрации. Кисть со сложенными вместе и выпрямленными пальцами устанавливают в области проекции желудка на передней брюшной стенке под углом 35-40 градусов к поверхности массируемого участка. Затем предплечье и кисть производят сверху вниз колебательные движения, напоминающие движение рук при игре в мяч. Концы пальцев в это время постепенно скользят вдоль массируемого участка, не отрываясь от него. Седьмое – поглаживание. Восьмое – сотрясение. Широко расставленные пальцы правой руки устанавливают слева на нижнюю часть грудной клетки так, чтобы большой палец лег вдоль левой реберной дуги концом к мечевидному отростку, а основание ладони было немного утоплено в брюшную полость. Кисть совершает колебательные движения справа налево и обратно. Девятое. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание по всему животу по ходу часовой стрелки. 5-6-3. Область тонкого кишечника. Предварительно проводят массаж брюшного пресса. Первое. Круговое плоскостное поглаживание вокруг пупка ладонной поверхностью четырех пальцев обеих рук по ходу часовой стрелки. Второе. Круговое или спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание. Пятое. Поглаживание. Шестое. Сотрясение. Большой и указательные пальцы правой руки устанавливают лучевым краем посередине живота и, производя колебательные движения из стороны в сторону, продвигают руку снизу вверх и обратно. Кисть располагается под углом 45 градусов по отношению к массируемой поверхности. Чем больше угол приближается к прямому, тем глубже действие вибрации. Седьмое. Круговое поглаживание всего живота.